5. Как привлечь внимание окружающих? Другой способ повысить самооценку окружающих – внимание. Как мы привлекаем и удерживаем внимание других людей? Известно, что мы всегда обращаем внимание на то, что мы ценим. Мы всегда игнорируем то, что мы не ценим. Внимание, которое мы получаем, – одно из проявлений нас как личностей. Чем больше внимания мы уделяем другим людям, тем больше мы им передаем то, что считаем их ценными и значимыми. Ничто не может так передать эту идею, как внимание. У всех нас были случаи, когда наш собеседник нас не слушал, отворачивался, не обращал внимания на наши слова. Мы становились раздражительными, обиженными, иногда даже грубыми. То же самое происходит и с другими людьми, когда мы разговариваем с ними, но не придаем значения их словам, не слушаем. Во-первых, внимание проявляется, когда мы слушаем человека. Как сказал мудрец, Бог дал человеку два уха и один рот, и это означает, что человек должен вдвое больше слушать, чем говорить. Слушая других людей внимательно, мы сообщаем им, что считаем их значимыми и важными для нас. Когда мы слушаем, происходят три вещи. Внимательное прослушивание строит доверие между сторонами. Возможно, нет более действенного метода построить доверие, чем просто внимательно, не отвлекаясь, послушать, что говорят другие люди. Мы знаем, что люди, которых мы более всего уважаем, любим и кем восхищаемся, это те, которые всегда внимательно нас слушают, когда нам нужно высказаться или выразить свое мнение. Также известно, что выслушивание строит характер слушающего, потому что активное, сосредоточенное прослушивание требует самодисциплины. Наш мозг может уловить 450-500 слов в минуту, когда в среднем человек говорит со скоростью 200-250 слов в минуту. Поэтому мы можем обдумывать услышанное, у нас есть для этого запас времени. Если мы сознательно не сосредоточимся на том, о чем нам говорят, то непроизвольно станем думать о чем-то постороннем и прослушаем главную идею, которую нам пытается передать говорящий. Но чем сильнее мы сосредоточимся на разговоре, тем эффективнее мы поможем себе же сформировать твердость характера и самодисциплину. Наконец, выслушивание помогает тому, кого мы слушаем, повысить уровень самоуважения. Когда вас внимательно, не перебивая, выслушивают, уровень вашего уважения к себе подскакивает, как ртуть в термометре в жаркий день. Чем внимательнее мы слушаем кого-то, тем более ценными и значимыми они себя чувствуют, и, следовательно, тем больше мы нравимся собеседнику. Помните, что чем комфортнее чувствует себя человек в нашем окружении, тем комфортнее чувствуем себя мы. Многие специалисты по продажам зарабатывали целое состояние благодаря тому, что были хорошими слушателями в беседах с клиентами и потенциальными клиентами. Что же представляет собой эффективное выслушивание? Во-первых, нужно слушать внимательно. Повернитесь к своему собеседнику, немного нагнитесь вперед, полностью сосредоточьтесь на предмете разговора, не размышляя о чем-то другом, не отрываясь, не отвлекаясь. Во-вторых, сделайте паузу перед тем, как ответить. Пауза перед ответом – ценное качество в искусстве вести разговор. Отвечая не сразу, мы в первую очередь хотим удостовериться, что собеседник закончил мысль. И также мы даем человеку понять, что тщательно обдумали, что он сказал. К тому же, если мы отвечаем не сразу, а спустя 3-5 секунд, мы увидим, что яснее воспринимаем смысл сказанного. Итак, если хотите стать внимательным слушателем, сделайте остановку, прежде чем ответить. Еще один компонент эффективного выслушивания – обратная связь. Как только вы выслушали собеседника, если вы видите двойной смысл в словах или вам не все ясно, просто обратитесь к нему за разъяснениями. Собеседник будет рад снова пояснить свою идею. Он чувствует, что вы серьезно его воспринимаете и слушаете внимательно и с уважением. Только после того, как вам пояснили или повторили главную мысль, можете отвечать. Я постоянно переспрашиваю, прошу собеседника уточнить мысль, пояснить, что именно он подразумевает, и поверьте, это всегда помогает в разговоре. Вы обнаружите, что многие имеют склонность говорить что-то не совсем понятное даже для них, но если вы переспросите и попросите уточнить, то они получат возможность перефразировать идею, так что она станет более ясной. Если я лично не понимаю, о чем говорит человек, то у меня возникает чувство, что я не прав, что не слушаю его должным образом. Четвертый элемент эффективного выслушивания – открытые вопросы. Задавайте собеседнику открытые вопросы, давая ему возможность полнее выразить свое мнение. Самые лучшие вопросы в эффективном выслушивании – это «что», «кто», «где», «когда», «почему», «который» и тому подобное. Помните стихотворение Киплинга, который назвал вопросительные слова своими лучшими, мудрейшими помощниками? Постоянно задавайте их, получайте на них развернутые ответы, докажите собеседнику, что вам действительно интересно. Эти методы повышения самооценки окружающих станут очень эффективными, если перерастут в вашу постоянную привычку. Помните правило бумеранга. Любое действие или эмоция, направленная на другого человека, вернется к нам с удвоенной силой. Другими словами, все, что мы говорим о другом человеке или то, как мы относимся к нему, вернется к нам с удвоенной силой. Бумеранг всегда бросаем мы, и, как писал Шекспир, аромат розы остается в руке, протянувшей ее. Поэтому от вас зависит, останется ли в вашей руке этот аромат.